он будет знать, кого повезет? Прищурился подозрительно. Не совсем, но он сильно задолжал кое-кому на планете, а я пообещал выкупить его долг. Так что он все сделает как надо. А основной челнок прилетел. Продолжал расспрашивать. Нет пока. Летит в гиперпространстве. Скоро будет. Не получится так, что мы прилетим на станцию, а его там еще нет? Нет, не получится. Вначале мне пилот сообщит, что он около станции, и что к вылету все готово. Сколько времени по твоему плану мы должны провести на станции? На станции проведете не более часа, собеседник говорил тихо, но уверенно. Официально мой челнок прибудет сюда якобы для доставки запчастей. На самом деле он сразу заберет вас и будет разгоняться для ухода в прыжок. Слишком много переменных, слишком много риска, покачал головой, обдумывая план. Риск есть везде, пожал плечами мужчина. Но с каждым днем шансы снижаются. На вас объявлена охота, не знаю почему, но слишком многие на планете хотят заполучить. Поэтому и говорю, тянуть опасно. Чем быстрее покинете планету, тем лучше. Ладно, вздохнул, принимая решение. Хотя не люблю таких неподготовленных операций. Просто других вариантов, похоже, действительно нет. Разумное слово, кивнул собеседник с одобрением. Где и когда ждать твой флайер? Перешел к делу. Координаты будут только завтра. Сразу после прилета моего челнока к станции, ответил он, меняя тон. А теперь хочу поговорить с дочерью. Не уверен, что она захочет с тобой поговорить, но сейчас попробую, направился к двери. Чего это вдруг? Нахмурился мужчина. Да она там сериал смотрит, бросил через плечо. Сериалы она точно любит, уголки губ собеседника дрогнули в намеке на улыбку. Сейчас спрошу, остановился у порога. Лайра, отец на связи. Говорить будешь? Вот всегда он так. На самом интересном месте. Донесся недовольный голос из соседней комнаты. Сейчас. Слышал. Повернулся к собеседнику. Она с детства не любила, когда ее отрывали от сериалов, вздохнул тот с ноткой ностальгии. Лайра подошла ко мне, забрав планшет, спросила. Чего? Как ты? Голос отца смягчился. Да все отлично было, пока ты меня не оторвал от сериала, девушка закатила глаза. Я все подготовил, завтра вас всех заберут. Так что готовься, произнес он деловым тоном. Я всегда готова, ты же знаешь. Лайра нетерпеливо переступила с ноги на ногу. Ладно, побежала, там реклама закончилась. Она вернула планшет и метнулась обратно на диван. Говорил я ее матери, что все эти сериалы — одно сплошное зло, — проворчал Бальтазар. «Думаю, ты убедился, что с ней все в порядке?» — спросил, наблюдая за его реакцией. Убедился, и он отключился, оставшись весьма задумчивым. После чего вернулся на чердак. Там меня ожидал Нарил, прекрасно слышавший разговор. «Блес, ты ему веришь?» Нарил внимательно изучал мое лицо. «Нарил, тебе уже говорил, что совсем не верю», — устало опустился на старый стул. «И что мы не полетим на станцию?» Напрягся собеседник. «Полетим, конечно», — потер переносицу. «Он дочь любит однозначно и не бросит ее здесь, а мы воспользуемся этим. А вот когда покинем систему, там возможны любые сюрпризы». «А что там возможно?» Нарил подался вперед. «Пиратская эскадра, вот что», — отрезал, меняя тему. «Но ты сейчас не этим занимаешься». «Сказал заниматься твоей штуковиной, а ты совсем не о том думаешь». Собирай давай, свой тагромерк, черт, язык сломаешь, пока вы говоришь. К завтра должен собрать хотя бы один, а лучше два таких. Сделаю, Нарил кивнул, принимаясь за работу. Вот и займись, махнул рукой. Не просто так вчера полдня искали нужные детали на всяких свалках. Парень увлеченно начал собирать свою штуковину, а я сам занялся ремонтом абордажных дроидов, потому что гостиница не обошлась для них без последствий. Как выяснилось позже, двум дроидам даже ракетами досталось. Хорошо, что обошлось без серьезных повреждений. К вечеру удалось поставить в строй все 6 абордажных дроидов. «Блес, мы что, завтра улетаем?» Спросила Марине, уже лежа в кровати. Хотя в доме было 6 спален, спать она предпочитала всегда рядом со мной, хотя иногда засыпала на большом диване в гостиной, но потом все равно оказывалась рядом. «Если все в порядке, завтра за нами прилетит флайер», успокаивая ее, ответил ей. «А как же вещи для маленького, а если рожать?» Марине обеспокоенно приподнялась на локте. «Не переживай, родишь, а вещи заберем с собой. Ты их столько накупила, что ему надолго хватит. Так что все будет хорошо, не переживай», — обнял ее за плечи, хотя сам жутко переживал за нее и за то, что она может начать рожать совсем не вовремя. Только проснулись, как запищал планшет. «Все готово», — сообщил Бальтазар. Челнок около станции. Пилот прислал сообщение. Марка, модель, место на стоянке, быстро потребовал подробности. Челнок Неман. Модель «Метеор» — самая маленькая модель в линейке малых транспортников корпорации «Далила». «Не очень быстрая моделька», — поморщился, проверяя оружие. «Нормальная моделька», — возразил Бальтазар. «Где стоит?» Продолжил расспросы. «На стоянке около станции». «Место пока не знаю, он еще на подлете и не встал на стоянку, но ты можешь отправить запрос Искину станции, он тебе позже укажет точное место стоянки», — ответил Бальтазар. «Что по флайеру?» «Что за модель?» «Кто пилот?» «Как его найти?» Завалил его вопросами. «Флайер корпорации Гаиджи». «Чего?» «Не понял. Именно они нас ищут?» «Именно поэтому никто не будет ждать вас на станции в их флайере, и проверять флайер тоже будут точно так же». «Свой ведь флайер?» — в голосе Бальтазара слышалась усмешка. «Да, но пилот тоже будет корпорации». «А что вам пилот?» «Да, он работает на корпорацию, но куплен полностью. Доставит вас на станцию, и считай, его долг списан. Так что он готов хоть чёрта туда отвезти, судя по виду Бальтазара, он был полностью уверен в надежности этой схемы». «Где и когда он нас заберет? Перешел к конкретике. «Через 3 часа». «Вот координаты места. Место открытое. За городом. Там практически никого не бывает. Официально у него там будет вынужденная посадка из-за поломки. Нам туда не добраться за 3 часа. Нужно 5 часов как минимум», — прикинул расстояние по карте. 5 так 5, он подождет, не проблема», — легко согласился Бальтазар. «Через сколько флайер окажется на месте?» Продолжил уточнять детали. «Примерно через час. Марка и модель флайера. Торный 989, стандартная модель, на планете они практически каждый день выполняют рейсы до станции и обратно. Грузовая модификация». Уточнил у него. «Разумеется. Их не одна сотня у корпорации. Поломка одного не вызовет никаких подозрений у транспортного отдела корпорации. Здесь я с ним согласился полностью. Проблемы у одного флайера не вызовут никакой обеспокоенности», —